Евреи и Авраам. Завет, который Бог заключил с Авраамом и подтвердил Исааку и Иакову, является основанием и мерой Божьих отношений с Израилем. Высказывания израильских пророков в сущности просто создавали все более конкретные и определенные представления относительно этого Божьего завета. Будучи верен своему священному обетованию, Бог сохранил евреев как народ до сегодняшнего дня. Многие книги Священного Писания говорят о Божьих делах с Израилем на основании его завета. Вторая книга Моисея, Исход, напоминает нам, что Бог освободил израильский народ из Египта, помня его завет. «И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы возшел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом». Исход 2, 23-24. Господь был побуждаем чистой, незаслуженной милостью, когда Он заключал свой завет с Авраамом, Исааком и Иаковым. В далеко идущей цели Его милости, Его избрание Израиля было с целью благословения. Бог ясно заявил Аврааму: «И благословятся в тебе все племена земные» — Бытие 12.3. Бог проявил свою милость в выборе Авраама как прародителя еврейского народа. Бог исключительно превознес свою милость в выборе, в котором Искупитель всего человечества придет в мир через еврейский народ. Захария, отец Иоанна Крестителя, предшественника Христа, возрадовался, зная, что Бог помнит свое обещание, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет свой. Луки 1:71-72. Для исполнения этого самого завета Бог послал Мессию умереть за грешных людей. Апостол Петр заявил своим соотечественникам: «Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Деяния апостолов 3:25-26. Именно на основании этого завета Мессия, Господь Иисус Христос, будет приветствовать покаявшийся Израиль в его земное царство во время второго пришествия и сделает его главой всех народов. Бог сказал в третьей книге Моисея левитам: «Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковым, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню». Левитам 26:41-42. В лице Авраама, великого праотца еврейского народа, Господь дал Израилю примеры веры и послушания, который получит исполнение завета. Единственной приемлемой реакцией Израиля должна была быть вера и послушание. Несмотря на то, что большинство народа не отреагировало подобным образом, Бог продолжал исполнение своего завета через остаток верующих израильтян. Через тех, кто веровал в Него, Господь привел Мессию Иешуа в этот мир. Через верующих евреев Мессия, Сын Божий, опять восстановит Его избранный народ в вере и праведности в Его царстве. даже до сегодняшнего дня. Тех евреев, которые верят и слушаются Его, Бог описывает как остаток по избранию благодати. Римлянам 11:5. Ссылаясь на веру Авраама, Иисус Христос Иешуа сказал: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы вы делали бы. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Иоанна 8:39-56. Вера и послушание выглядят как очень простые требования, которые Бог возлагает на человека. Однако они в то же время и самые требовательные и испытывающие. Они удовлетворяют Бога больше всего. Бог объявил Аврааму его тройную цель в избрании евреев – быть его собственным народом перед всеми народами. Во-первых, он обещал сделать из них великий народ. Во-вторых, он обещал дать им землю. В-третьих, он обещал благословить все племена земные через них. Эта величайшая цель – благословение – придет через Израиля в проявлении Искупителя всего мира. До его появления история Израиля являлась подготовкой для его прихода. Первая эра израильской истории может быть названа «Евреи и Авраам». Вторая эра может справедливо быть названа «Евреи и Моисей». Это не было случайностью, что был голод в Ханаане, и возвышение Иосифа в Египте окончилось тем, что и Яков, и его семья оставили Ханаан и поселились в Египте. Бог сказал Аврааму много лет до этого: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». Бытие 15:13-14. Вторая книга Моисея «Исход» описывает, что с ними произошло. «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Исход 1:6-7. Восстал новый царь и новая династия, и израильтяне были низведены до положения рабов. Бог призвал и подготовил Моисея вывести его народ из Египта в обещанную землю. Через Моисея Бог дал своему народу святой закон. Таким образом, Бог забрал свой народ из идолопоклоннической среды, чтобы поселить их в собственной земле и учить их о себе из его закона. После выхода из Египта Израиль расположился возле подножья горы Синай. Их вождь Моисей поднялся на вершину горы встретить Бога и получить его закон для народа. Имя Моисея отождествлялось самим законом. Пятая книга Моисея, Второзаконие, наставляла Израиль: «То скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою. И явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его, пред глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам». Второзаконие 6:21-25. Хотя Авраам ходил в вере и послушании, большинство Израиля не последовало благородному примеру. Бог видел их нужду в наставлении, в праведности и дал им свой закон. Закон состоял из моральных, социальных и церемониальных заповедей. Однако в пятой книге Моисея написано, что проклят человек, который не исполняет записанного в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно. Израиль выжил под законом, потому что Бог по своей милости и благодати установил жертвоприношение за грешных людей. Возложение рук на голову невинного животного, олицетворяющее передачу вины, Бог намеревался показать им их нужду в том, кто мог бы покрыть их грехи. Павел объявил цель закона, говоря: «Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Смерть Мессии Иешуа дала Израилю и всему человечеству праведность верою, которую закон не мог дать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Придите и вы к Искупителю Мессии, Иисусу Христу, верой, и получите истинное покрытие грехов, и войдете в истинное общение с Богом.